Раздавшийся вдалеке звук взрыва привел его в ярость. Гррр. Дагахван, скрежетавший зубами, вдруг подошел к настенному шкафу. Когда он прикоснулся к определенной части шкафа, тот отодвинулся, открыв скрытое пространство. Темное пространство, похожее на пасть огромного зверя, оказалось лестницей, ведущей вниз, в подземную камеру. Никто не знал, что в резиденции Дагахвана есть такая подземная камера. Дагахван держал это место в строжайшем секрете. Ом Сосо был единственным человеком, который знал об этом. Дагахван спустился по лестнице в подвал. Он спустился на сотни ступенек и, наконец, достиг дна. В подземелье царила кромешная тьма, не проникало ни единого лучика света. Вдруг Дагахван протянул руку и коснулся стены. Он схватился за шест. Тут Дагахван зажег пламя на конце посоха, и темное подземное пространство осветилось, открыв внутреннее пространство. Это было огромное подземное помещение, состоящее примерно из 10 камер. Это была не пещера естественного происхождения, а рукотворное помещение. Однако Дагахван был не единственным, кто находился в этом подземном помещении. Кхе. В центре подземного помещения сидел странный человек. На обеих руках у него были цепи толщиной с его собственные руки, а обе ноги были отрезаны ниже колена. Он был заперт здесь неизвестно сколько времени, а его дикие волосы не только закрывали лицо, но и доходили до пупка. Странный человек застонал от боли, так как внезапный свет больно резанул по глазам, но лишь на мгновение, и вскоре от него уже исходило жуткое свечение. Дагахван подошел к нему, и свет в глазах незнакомца стал еще интенсивнее. Дагахван заговорил с незнакомцем. «Давно не виделись, учитель, уходи». Голос незнакомца эхом разнесся по подземному помещению. «Ты все еще думаешь, что сможешь жить? У тебя такой громкий голос. Ты негодяй. Как ты смеешь так поступать со своим хозяином? Ты еще можешь называть себя человеком? Это все из-за твоей кармы, учитель». «Карма? Да, карма. Хозяин, разве не ты сначала превратил меня в зверя? Поэтому у меня не было другого выбора, кроме как кусаться, как зверь». На губах Дагахвана появилась горькая улыбка. Монстр, излучавший мощное присутствие в полностью замкнутом подземном пространстве, был никто иной, как его хозяин, абсолютный авторитет Альянса боевых мечей, морской король меч Чон Муок. Ходили слухи, что он удалился для медитации, но на самом деле он был заточен в этой беспросветной подземной камере. Грохот. Чон Муок вытянул обе руки и закричал: «Я не то чтобы доверял тебе. Ты сговорился с Чан Мугаком и довел своего господина до такого состояния. Если бы он мог, то задушил бы Дагахвана на месте. Но железные цепи, сковывавшие его руки, не позволяли ему дотянуться до них». Даже наблюдая за тем, как Чон Муок борется с его руками, Дагахван не проявлял милосердия. «Ты что, забыл? Это наш хозяин под видом соревнований столкнул меня и моих заклятых братьев в пропасть. Наш хозяин, обучавшийся боевым искусствам у королевской семьи, заставил нас участвовать в соревнованиях. Благодаря ему мои руки испачканы кровью моих заклятых братьев. Это было для твоего же блага, чтобы сделать тебя сильнее. Вот почему я стал таким сильным. Как и хотел наш хозяин, я стал зверем без крови и слез. Ха-ха. Хвана, не делай этого. Я твой хозяин. Разве не поэтому я до сих пор щадил тебя? Я убил всех остальных заклятых братьев, а брата Юя отправил в невозвратную тюрьму. Почему Сухван? Потому что он был единственным, кто был добр ко мне. Я не хотел запятнать свои руки его кровью. Поэтому я отправил его в невозвратную тюрьму, но теперь она разрушилась. Теперь у меня никого не осталось. А, вот и Сосо. Не приближайся к этой ведьме. Она приведет тебя к гибели. Несмотря на совет Чон Муока, Дагахван фыркнул в ответ: «Кто я такой, чтобы спорить с вами, учитель? Вы сами привели нас на путь гибели. Это все ради тебя, чтобы сделать тебя сильнее. Почему ты не можешь понять моей искренности? Ха-ха. Вот почему я стал таким сильным. Ты гордишься? Твой ученик вырос, как ты и хотел. Хвана, не называйте мое имя таким мерзким языком, учитель. Знаешь ли ты, как мне хотелось убить тебя каждый раз, когда ты называл мое имя?» В глазах Дагахвана вспыхнула страшная ярость. С тех пор, как он стал учеником Чон Муока, каждый день был похож на ад. Он не мог спокойно спать ни одного дня. Он постоянно опасался нападений своих заклятых братьев и боялся не соответствовать стандартам своего учителя. По мере взросления его тело становилось все больше и сильнее, но сердце болело все сильнее. Именно тогда он встретил Ом Сосо и Чан Мугака. Без них он умирал бы каждый день под жестоким обращением хозяина. С этого момента Дагахван изменился. Он стал изучать боевые искусства не только для того, чтобы выжить на соревнованиях, а с более серьезной целью. У него был прочный фундамент. У него был исключительный талант и несгибаемая воля. Он погрузился в боевые искусства как сумасшедший. В результате он добился потрясающих результатов, даже превосходящих желания его учителя Чон Муока. Наконец, Дагахван осуществил план, который давно вынашивал. Он хотел свергнуть своего хозяина Чон Муока. Чон Муок был мастером боевых искусств, известным как морской король мечей. Он обладал огромной силой, которая соответствовала его долгой жизни. В одиночку он был бы невозможен, но у него был друг, которого объединяла общая цель – Чан Мугак. Он объединил свои усилия с Дагахваном. Чон Муок был действительно невероятным бойцом. Его мастерство владения мечом могло рассечь океан и при этом не потерять силы. Но, как ни странно, он не умел использовать свое мастерство в полную силу. Он делал упор на свирепости соперничества среди своих учеников, но самому Чон Муоку не хватало яростного боевого духа. В итоге Дагахван и Чан Мугак в результате ожесточенной схватки смогли подчинить себе Чон Муока. Дагахван не собирался так просто убивать Чон Муока. Он хотел сохранить ему жизнь до конца, чтобы отплатить за причиненную боль. Дагахван улыбнулся, доставая из кармана специально изготовленный кинжал. Кинжал с зазубренными краями, похожими на зубы акулы, был сделан специально для того, чтобы причинять человеку боль. «Ну что ж, хозяин, сегодня начнем сначала. Уходи, арх!» Отчаянные крики Чон Муока эхом отдавались в темноте. Глава 383. В час, когда все уже спали, на крыше павильона южного неба бесшумно, как кошка-воровка, двигалась фигура. Он был одет в черное. Маска, идеально закрывающая лицо, бесшумно ступала по крыше. Черная фигура встала на крыше и на мгновение огляделась. Было еще раннее утро. Перед восходом солнца мир был очень темным, и на улицах не было видно ни тени людей. Черная фигура взяла в руки черепицу и прокралась на крышу. Он двигался, ступая по черепице. Он полностью подавлял свое дыхание и скрывал даже малейшие звуки. В домике было много постояльцев, но никто из них не обратил внимания на черную фигуру, проходящую над их головами. Осторожно двигаясь некоторое время, черная фигура наконец достигла цели. Место, где он остановился и посмотрел вниз, оказалось комнатой в пристройке павильона южного неба. Кто-то в комнате тяжело дышал во сне. Свуш, фигура без единого звука опустилась в комнату. Он пристально посмотрел на спящего на кровати человека. Обладателем лица, поразительно белого и красивого даже в темноте, оказался Пё Воль. Черная фигура прошептала на ухо Пё Волю: «Ты не спишь, я знаю». В этот момент Пё Воль открыл глаза. Несмотря на то, что в его комнате находилась фигура в маске, Пё Воль ничуть не удивился. Как он и говорил, Пё Воль уже знал. Как только человек в маске ступил на крышу павильона южного неба, Пё Воль почувствовал его присутствие. Это произошло потому, что он не собирался убивать. Фигура в маске улыбнулась, увидев, что Пё Воль смотрит прямо на нее. «Хех, я так и знал, ты всегда такой хитрый». Он снял маску. Затем, словно водопад, его черные волосы тремя слоями обрушились вниз. На первый взгляд, она выглядела обычной, но это была женщина со странной красотой, которая привлекала внимание людей. Насколько знал Пё Воль, в мире была только одна женщина с такими чертами лица. Хон Е Соль, давно не виделись. Хон Е Соль улыбнулась, показав свои белые зубы. «Что привело тебя сюда? Я пришла повидаться с тобой. Как забавно. О, боже, я серьезно». Хон Е Соль расширила глаза и посмотрела на Пё Воля. На ее губах все еще играла пленительная улыбка. Она согнулась в талии. Ее лицо оказалось достаточно близко, чтобы коснуться лица Пё Воля. Хон Е Соль прошептала на ухо Пё Волю: «Хочешь знать, как я по тебе скучала?» Она прижалась к Пё Волю всем телом. Пё Воль крепко обнял Хон Е Соль за талию. Хо-хо-хо. Хон Е Соль разразилась смехом и еще крепче прижалась к Пё Волю. Ее одежда упала на пол. Хе-хе. Хон Е Соль нежно поглаживала грудь Пё Воля своими гладкими белыми пальцами. Лежа сверху на Пё Воле, Хон Е Соль обнажила свое белое тело и напевала мелодию, как будто у нее было хорошее настроение. Пальцы Хон Е Соль поднялись к лицу Пё Воля. Прикоснувшись к щеке Пё Воля, она прошептала: «Откуда у тебя такая хорошая кожа? Скажи, ты тайком принимала какой-то эликсир, что привело тебя сюда?» Опять меняем тему. Я же сказал, что пришел к тебе. Вам дали задание? Ах, так скучно. Хонъе Соль вздохнула, словно запыхавшись, и встала. Она закуталась в одеяло и подошла к окну. Когда она широко распахнула окно, показалось освещенное луной озеро Паян. Луна, которая в момент ее появления была скрыта облаками, появилась вновь. Лунная гладь воды переливалась, как драгоценный камень. Хонъе Соль прислонилась к окну и смотрела на озеро Паян. Ее вид в лунном свете был очень красив. Любой мужчина не мог не залюбоваться ее смертоносной фигурой. Но выражение ее лица было холодным. «Вы получили задание, ТСС. Как и ожидалось, на тебя это не действует». «Да, я получила задание. Кто является целью? Почему ты так спрашиваешь? Ты знаешь негласные правила нашего мира. Даже если это ты, я не могу сказать. Ты пришел один, я же сказала, что не могу сказать». Хонъе Соль снова покачала головой. Пё Воль не стал больше ничего спрашивать. «Если Хонъе Соль замешана в этом деле, значит, цель – кто-то важный. В озере Паян было много влиятельных людей. Нам Гун Воль, Йон Хасан, Чо Сальпун, Чан Хоен, все они были молоды, но достаточно важны. Кто бы из них не погиб, в Канха наверняка начнутся большие волнения. Проблема заключалась в том, кто нанял Хонъе Соль. Даже несмотря на блестящий ум Пё Воля, он не мог сделать вывод, не имея никакой информации». Хонъе Соль улыбнулась Пё Волю, не думая о сложном. «Просто наслаждайся этим временем». Она обняла Пё Воля за шею и посмотрела на него знойным взглядом. Пё Воль не мог не понять, чего она хочет. Он крепко обнял ее и поцеловал. Хонъе Соль встретила незваного гостя красным языком, двигаясь как змея. Когда Пё Воль открыл глаза, Хонъе Соль бесследно исчезла. В комнате остались лишь остатки страстной ночи. Пё Воль быстро оделся. Когда он наконец надел халат с черным драконом, появилась змея Гвея и взобралась по его ноге. Затем она небрежно обвила хвостом его руку. Живот змеи был слегка вздутым, как будто она где-то пообедала. Перед тем, как покинуть гостевой дом, Пё Воль еще раз погладил Гвея по голове. Ну что, выбрался. Когда он вошел в столовую, первым, кто его встретил, был Ю Су Хван. Он уже ел сытный обед. «Садитесь, я только добавлю немного риса. Я поем позже. Простите, мне нужно кое-куда сходить». «Куда? Я скажу тебе, когда вернусь». Пё Воль оставил Ю Су Хвана и вышел из гостевого дома. Его целью была улица мастерских на краю озера Паян. Здесь определенно пахло металлом. Хотя сама Хонъе Соль могла этого и не осознавать, от ее тела исходил слабый металлический запах. Это был отчетливый запах металла, раскаленного в огне. Пё Воль точно знал, откуда исходит такой запах. Это была улица мастерская. Только здесь, где оружие и сельскохозяйственные орудия изготавливались путем прямого плавления металла в раскаленных печах, мог быть такой запах. Дудук. Как только Пё Воль ступил на улицу мастерскую, мышцы его лица задвигались, и он превратился в совершенно другого человека. Пё Воль не думал, что она пришла просто поделиться с ним своей любовью. У действий убийцы всегда есть причина. Он должен был выяснить причину. Пё Воль решил найти место с тем же запахом, что и у ее тела. Для человека с притупленным обонянием запах горящего металла может показаться одинаковым, но Пё Воль знал, что он различается в зависимости от типа металла и топлива, используемого в печи. Пё Воль вошел в мастерскую, расположенную у входа на улицу. Когда он вошел в мастерскую, его встретил обжигающий жар. «Добро пожаловать!» – радушно поприветствовал его рабочий. Сделав вид, что случайно выбирает оружие, Пё Воль подошел к печи. Перед печью, не снимая рубашек, трудились мастера. Пот струился по их телам, как бисер. Пё Воль подошел к ним. Вонь горящего металла сильно возбудила его обоняние. «Это не здесь». Запах немного отличался от того, что был на одежде Хонъе Соль. «Я не могу найти ничего, чтобы мне понравилось. Приду в следующий раз». Пё Воль извинился и вышел на улицу. Далее он отправился в соседнюю мастерскую. Но запах металла отличался от того, что он помнил. Пё Воль придумал отговорку, что ему не понравилось оружие, и ушел. Затем он зашел в другую мастерскую. Таким образом, Пё Воль поочередно посетил все мастерские на улице. Никому не показалось странным его поведение. Ведь мастеров боевых искусств в этом районе было бесчисленное множество. Оружие было жизненной силой мастера боевых искусств. Конечно, выбирать приходилось тщательно. Не только Пё Воль, но и многие мастера боевых искусств. Прежде чем принять решение, посещали не менее 6 мастерских. Это случилось уже на 12-й мастерской. Пё Воль слегка сморщил нос. Запах металла, доносившийся из печи, был точно таким же, как тот, который он помнил. Перед большой печью два ремесленника без рубашек нагревали металл. Притворившись, что выбирает оружие, Пё Воль подошел к ним. В этот момент старший мастер, взяв из огня раскаленный металл, крикнул: «Сейчас, да», — ответил молодой мастер и со всей силы ударил молотком. Кланг-кланг, звук сплющиваемого молотом металла эхом разнесся по мастерской. От металла во все стороны полетели искры. Некоторые искры даже коснулись тел мастеров, но они не почувствовали боли или дискомфорта, сосредоточившись только на ударах молота. Поэтому они не заметили, как к ним подошел Пё Воль. Пё Воль снова принюхался к воздуху рядом с ними. Это был точно тот же запах, что и на одежде Хон Е Соль. Это то самое место. Пё Воль окинул мастерскую внимательным взглядом. Он не знал, была ли здесь база Союза Сотни Рейфов или Хон Е Соль просто зашла купить оружие, но то, что она здесь бывала, было несомненно. На первый взгляд мастерская казалась обычной. Она ничем не отличалась от других мастерских. Оружие, выставленное на прилавке, казалось высококачественным. Мастерство явно впечатляло. В этот момент к Пё Волю с улыбкой подошел пожилой служащий. «Вы ищете какое-то конкретное оружие? Я смотрю на мечи, это все, что у вас есть. У нас есть еще, хотите посмотреть? Угу». Когда Пё Воль кивнул, служащий провел его в мастерскую. Там находилась еще одна витрина, и оружие на ней было хорошо организовано. Оно выглядело более качественным, чем то, что находилось снаружи. Клерк поднял один из мечей и сказал: «Это один из шедевров, в который наши мастера вложили всю душу. Как видите, он сделан из очень качественной стали, обладает хорошей прочностью. Он хорошо сбалансирован и острый. Не хотите ли взглянуть поближе?» «Угу». Пё Воль кивнул и взял меч. «Дзинь». Когда он щелкнул пальцем по лезвию, по мастерской разнесся чистый металлический звук. Такой звук мог издавать только хорошо закаленный меч. Как и сказал клерк, это был хорошо сделанный меч, но его было недостаточно, чтобы соответствовать высоким стандартам Пё Воля. Их мастерство значительно уступало мастерству Тан Сачу, создавшего призрачный клинок. Поэтому не было никакой необходимости покупать меч, который он держал в руках. Не понимая, о чем думает Пё Воль, клерк продолжал говорить: «Это хороший меч, нелегко найти оружие такого качества. Только наша мастерская может изготовить такой меч, в других мастерских вы такого не найдете». В голосе писаря чувствовалась гордость. В этот момент Пё Воль обратил внимание на тыльную сторону руки служащего. Она была вся в мозолях. Для тех, кто работал в мастерской, мозоли на руках не были редкостью. Проблема заключалась в том, где находились мозоли. Они были на тыльной стороне руки, а не на ладони. Какой бы тяжелой ни была работа в мастерской, мозоли на тыльной стороне кисти образоваться не могли. Такие мозоли могли образоваться только при занятиях боевыми искусствами или навыками работы с руками. Телосложение клерка было очень стройным и не свидетельствовало о занятиях боевыми искусствами. Таким телосложением не мог обладать тот, кто занимался мечом, ножом или каким-либо другим боевым искусством, связанным с интенсивными движениями. Пё Воль интуитивно понял, что этот клерк из того же рода, что и он, убийца. Видно было, что он достиг высокого уровня мастерства. Его взгляд, дыхание и жесты не выдавали в нем убийцу. Но он не мог обмануть взгляд Пё Воля. Пё Воль обладал острым чутьем на запахи таких же, как он. У клерка был запах товарища по убийству. Пё Воль улыбнулся и сказал: «Я куплю этот меч». Глава 384. Пё Воль купил меч и вышел из магазина. Продавец средних лет проследовал за ним до входа и поприветствовал Пё Воля. «Спасибо. Пожалуйста, приходите еще». Когда клерк выпрямил спину, согнутую почти под 90 градусов, Пё Воля нигде не было видно. Клерк некоторое время смотрел в ту сторону, где исчез Пё Воль. Неужели он просто покупатель, который пришел купить меч? Клерк слегка нахмурил брови. Такое выражение появлялось, когда ему было о чем подумать. Клерк почувствовал что-то странное в Пё Воле, но он не мог понять, в чем дело. Поэтому он сразу обратился к Пё Волю, чтобы продать ему меч. Он думал, что, поговорив с ним, сможет выяснить, что это за странное чувство. Однако, вопреки его ожиданиям, ничего странного в Пё Воле больше не чувствовалось. Клерк почесал голову и пробормотал про себя: «Может быть, я старею. Интуиция уже не та, что раньше». Он тяжелым шагом вошел в мастерскую. Мастера все еще возились с кусками металла. Они были настоящими мастерами. Они занимались только изготовлением оружия и не знали, как устроена мастерская. Настоящим хозяином, управляющим мастерской, был клерк. Клерк вышел через боковую дверь в задней части мастерской. Он увидел ветхий складской сарай. Убедившись, что рядом никого нет, он зашел в сарай. Внутри лежали груды железных прутьев, которые использовались для изготовления оружия. Когда клерк отодвинул полку с железными прутьями, за ней оказалась потайная комната. Даже мастера в мастерской не знали о ее существовании. Клерк вошел в потайную комнату. Спустившись примерно на 20 ступенек, он оказался в довольно большом подземном помещении. В подземной комнате собралось около 10 человек. Среди них было 8 мужчин и 2 женщины. Пока клерк спускался, их взгляды были прикованы к нему. Затем он рассмеялся и с улыбкой сказал: «Все готовы?» «Да», — коротко и твердо ответили они. Клерк кивнул, как будто ему понравилось их отношение, и сказал: «Это задание, связанное с 10 кровавыми ассасинами. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им. Будьте готовы ко всему, потому что мы не знаем, когда будем двигаться». Клерка звали Ли Мёнхак. Ли Мёнхак был наемным убийцей в Союзе Сотни Рейфов. В свое время его навыки были достаточно впечатляющими, чтобы сделать его одним из 10 кровавых убийц. Однако, когда он ушел с фронта, его имя было вычеркнуто из списка 10 кровавых убийц. Ли Мёнхак ни о чем не жалел. Невозможно было прожить всю жизнь в качестве убийцы. В молодости можно безропотно выдерживать нервное напряжение, но когда ты становишься старше, наступает момент, когда это становится слишком. Ли Мёнхак, который уже 15 лет был одним из 10 кровавых убийц, оказался на распутье. Если он продолжит убивать, то почувствует, что его характер будет разрушен и он больше не сможет жить как человек. Это страшное чувство мучило его. Оказавшись на распутье, Ли Мёнхак решил уйти в отставку. Однако это было бы бесполезно, если бы лидер Союза Сотни Рейфов не согласился. Как и ожидалось, лидер Союза Сотни Рейфов не согласился. Отпускать такого полезного убийцу, как Ли Мёнхак, не имело смысла. Ли Мёнхак хотел уйти в отставку, но лидер Союза Сотни Рейфов не соглашался. Они пришли к компромиссу. Ли Мёнхак уйдет с передовой и будет работать командиром подразделения поддержки. Он не будет совершать убийств на передовой, но будет помогать убийцам в выполнении важных заданий. Он собирал информацию, расставлял ложные цели, чтобы отвлечь внимание противника, и создавал условия для свободного передвижения убийц Союза Сотни Рейфов. Ли Мёнхак прекрасно владел искусством убийства, ведь он был одним из 10 кровавых убийц. Естественно, его поддержка была самой лучшей. Поэтому убийцы, отправлявшиеся на опасные задания, надеялись на поддержку Ли Мёнхака. Однако он редко выходил на помощь, а если и выходил, то только на очень опасные задания. Это задание тоже было очень опасным. Поэтому Ли Мёнхак приехал поддержать их лично. Ли Мёнхак пробормотал: «Все ли будет в порядке? С подготовкой мы должны успеть». Ю Су Хван выглядел растерянным. В руках у вернувшегося в гостевую комнату Пёволя был меч, которого он никогда раньше не видел. «Что это?» Ю Су Хван знал, что Пёволь не пользовался таким длинным мечом. Естественно, что появление Пёволя с мечом в руке привело его в замешательство. Пёволь бросил меч Ю Су Хвану и сказал: «Пользуйся им сам». «Я, ты ведь используешь меч как оружие, верно? Но я еще не овладел боевыми искусствами. Ну, в любом случае, это похоже на подарок, так что я приму его с благодарностью». Ю Су Хван осторожно прикоснулся к мечу. Он давно не брал в руки меч, хотя он и утратил навыки боевых искусств, но никогда не забывал, что был фехтовальщиком. Ю Су Хван сказал: «Это хороший меч. Судя по всему, мастерство очень хорошее. Похоже на то. Я с благодарностью воспользуюсь им». «Использовать? Не слишком ли рано?» «Да, но, похоже, срок восстановления моих навыков боевых искусств будет сокращен». «Как?» «Оказалось, что лекарь, который может восстановить мое тело, находится недалеко. Я думал, что мне придется отправиться в Южное море, чтобы встретиться с ним». Улыбка появилась в уголках рта Ю Су Хвана. Неожиданная новость была получена во время встречи Нам Гун Воля, Йон Хасана и Йом Хису. В ходе беседы Йом Хису упомянула, что встретила странного доктора. По дороге сюда они встретили врача, бродившего в горах неподалеку, и по своим характеристикам он полностью совпадал с лекарем, которого знал Ю Су Хван. «Значит, вы хотите сказать, что этот лекарь был обнаружен не в Южном море, а бродил где-то неподалеку. Именно так. Поэтому я хотел бы покинуть это место на некоторое время, чтобы самому найти целителя. Да, а ты сможешь найти его один? Я лучше всех знаю характер целителя. Поскольку я примерно знаю, где он находится, я могу найти его сам. Теперь, когда у меня есть хороший меч, я хочу найти его как можно скорее. Пёволь кивнул в ответ на слова Юсухвана. Он понимал его чувства. Обычным людям свойственно испытывать чувство потери, когда они становятся слабыми. Особенно если речь идет о мастере боевых искусств, достигшем высокого уровня владения боевыми искусствами. Мастера боевых искусств тренировались, чтобы поднять свое тело и разум на более высокий уровень. Чувство лишения, испытываемое теми, кто вышел за пределы человеческих возможностей, когда они теряли все, что построили, было гораздо сильнее, чем у обычных людей, которые становились слабыми. Юсухван не был исключением. Хотя внешне он делал вид, что все в порядке, за ним скрывалось огромное чувство утраты. Он боялся, что уже никогда не вернет себе навыки боевых искусств. Но он не мог открыть свои чувства ни Пёволю, ни кому-либо другому. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» «Ничем», — твердо ответил Юсухван. Пёволь на мгновение заглянул ему в лицо и кивнул. На лице Юсухвана читалась твердая решимость. Люди с такой твердой решимостью легко не меняют своего решения. Даже если ценой будет собственная смерть, они все равно сделают это. В данном случае сказать, что Пёволь поможет, было равносильно оскорблению Юсухвана. «Желаю вам удачи». «Спасибо». «Когда вы приступите к работе?» «Сразу же». «Правда?» «Да». «Чем раньше, тем лучше. Если он переедет куда-нибудь еще, пока мы теряем время, это будет большой проблемой, полагаю». «Ну тогда». Юсухван обнял Пёволя и вышел из гостевого дома, прихватив с собой только меч. Пёволь сел на сиденье, где сидел Юсухван, и некоторое время смотрел вслед удаляющейся фигуре. Перед глазами открылся вид на озеро Паян. Пейзаж напоминал Южное море, где родился и вырос Юсухван. С морем, конечно, не сравнить, но и этого было достаточно, чтобы в сердце Юсухвана зародились волны. Несмотря на то, что отъезд Юсухвана был неожиданным, Пёволь не чувствовал себя опустошенным. Так было со всеми встречами в Канха. Никогда не знаешь, когда связь завяжется, а когда оборвется. Внезапная связь могла неожиданно привести к длительным отношениям, а отношения, которые, казалось бы, должны были длиться долго, у Канха могли внезапно закончиться. Неожиданная встреча и внезапный отъезд с Юсухваном вовсе не были странными. Пёволь упорядочил свои мысли, глядя на вид, которым наслаждался Юсухван. Если Хонъе Соль нацелилась на кого-то, то это должен быть необычный противник. При обычных обстоятельствах Пёволь не стал бы беспокоиться об убийствах Хонъе Соль. У нее была своя жизнь, и жизнь ассасина была наполнена убийством. Проблема заключалась в том, что цель, которую она должна была убить, находилась на озере Паян. Озеро Паян было похоже на вулкан, готовый вот-вот извергнуться. Зал «Золотое небо» и зал «Серебряный лотос», торговая группа Чжевон и палата «Кровавого муравья». Интересы многочисленных мастеров боевых искусств и сект переплетались, что приводило к бесчисленным конфликтам вокруг этих групп. В настоящее время ситуация была сбалансированной, но настолько шаткой, что ее можно было разрушить одним движением пальца. Именно в такой ситуации появился убийца Хонъе Соль. Интенсивность извержения вулкана зависела от того, кого она убила. Хонъе Соль, как ее знал Пёволь, обладала сильным чувством гордости. Однажды она отказалась от задания, потому что в нем участвовали другие убийцы. Такой человек принимает помощь другого убийцы. Начальник мастерской был наемным убийцей, и Хонъе Соль посещала мастерскую. Это означало, что задание было настолько важным, что ей пришлось поступиться гордостью и принять помощь другого убийцы. Для того, чтобы определить цель Хонъе Соль, информации было недостаточно. Самым простым способом получить информацию было уничтожить убийцу в мастерской, который был связан с Хонъе Соль. Однако это могло спровоцировать Хонъе Соль и привести к худшему исходу. Это сложно. Пёволь, доверявший своим интеллектуальным способностям, считал ситуацию на озере Паян слишком сложной, чтобы легко делать выводы. В такие моменты ему хотелось забыть обо всем и выпить, но он не хотел изменять своим принципам и пить сейчас. Алкоголь, может быть, и приятен, но он успокаивает нервы и замедляет физические реакции. Какой бы сложной ни была ситуация, полагаться на алкоголь было нельзя. Вместо этого Пё Воль заказал в чайном домике чай. После чашки хорошо заваренного чая голова немного прояснилась. Вздох. Пё Воль издал тихий вздох. Кто-то открыл дверь трактира и вошел внутрь. На мгновение взгляды постояльцев трактира остановились на новичке. Обычно люди чувствуют себя неловко или смущаются от такого внимания, но новичок не подавал никаких признаков. Новый гость окинул взглядом трактир, а затем направился прямо к Пё Волю. Только тогда Пё Воль повернул голову и посмотрел на гостью. Гостья оказалась женщиной, и очень красивая. Как только Пё Воль увидел ее, он подумал о ледяном цветке. Он почувствовал в ней холодную красоту, как в ледяном цветке. На поясе висел меч. Это была не обычная женщина, а мастер боевых искусств. Когда Пё Воль посмотрел на нее, женщина приоткрыла свои красные губы. «Вы гроссмейстер Пё Воль? Кто вы?» «Похоже, что вы. Меня зовут Намгун Соль. Намгун, я старшая сестра Воля. Видно, из школы Тысячного Королевства». «Верно». Намгун Соль кивнула головой. «Было хорошо известно, что школа Тысячного Царства – это организация, в центре которой находилась семья Намгун, состоящая из старых пяти великих семей. После Великой войны следы пяти великих семей исчезли, так как к ним присоединилось множество мастеров боевых искусств из других стран. Однако семья Намгун по-прежнему занимала лидирующее положение в школе Тысячного Царства. Хотя семья Намгун не наследовала по крови, они продолжали возглавлять школу Тысячного Царства благодаря своим выдающимся навыкам боевых искусств. Намгун Соль не была исключением. С юных лет она обладала большим талантом и прочной репутацией. Несмотря на то, что она была женщиной, она продемонстрировала такой гений, что могла претендовать на место следующего лидера. Если бы не ее соперник Намгун Чжин, который также приходился ей двоюродным братом, она бы точно стала лидером. Таково было общее мнение в школе Тысячного Царства. Ее двоюродный брат Намгун Цзинь был настоящим вундеркиндом. С самого начала проявив свою гениальность, Намгун Чжин занял должность заместителя руководителя, перекрыв все возможности для конкуренции. Намгун Соль не проявляла особых амбиций в отношении должности лидера. Однако ходили слухи, что из-за больших амбиций в боевых искусствах она большую часть времени посвящает тренировкам. Намгун Соль спросила: «Можно мне присоединиться к вам на некоторое время?» Глава 385. Намгун Соль обладала уникальной атмосферой. Ее особенностью были глубоко посаженные глаза. Несмотря на эффектную внешность, ее глаза были настолько глубокими, что невозможно было понять, о чем она думает. Такая особенность часто встречается у глубокомысленных людей. Намгун Соль смотрела на Пё Воля своими глубокими, загадочными глазами. Ее эффектная внешность, похожая на розу, и глубокие глаза завораживали любого, кто смотрел на нее. Гости, сидевшие за Пё Волем, как в трансе смотрели на нее, хотя ее взгляд не был направлен на них. Намгун Соль долго смотрела на Пё Воль. Пё Воль тоже молча смотрел ей в глаза. Намгун Соль первой прервала зрительный контакт. Она опустила глаза и произнесла: «Я всегда хотела увидеть тебя. Ты первый человек, о котором Воль так много говорил, и теперь, когда я увидела тебя воочию, я понимаю, почему. Я не думаю, что ты проделал весь этот путь, потому что беспокоишься о своем брате. Что происходит? Поверишь ли ты мне, если я скажу, что пришел повидаться с мастером Пё? Это правда. Одна из причин, по которой я приехал сюда, это встреча с мастером Пё. А какая другая причина? Простите, это личное». Намгун Соль извинилась, слегка улыбнувшись. «Хаэм, ух ты!» Ее улыбка заставила окружающих мужчин восхищенно воскликнуть. С другой стороны, взгляд Пё Воля стал еще глубже. «Она ведьма». Намгун Соль обладала способностью очаровывать мужчин своим взглядом и выражением лица, независимо от того, хотела она этого или нет. Пё Воль поднялся со своего места. «Теперь, когда вы увидели мое лицо, думаю, дел больше нет». Ах, впервые в жизни Намгун Соль вздрогнула от неожиданного поступка Пё Воля. Она не ожидала, что он так себя поведет в ее присутствии. Красивое лицо, отличное оружие, а умение заворожить мужчину простой улыбкой – еще большее оружие, и она умела использовать его с максимальной эффективностью. Большинство мужчин соблазнялись ее взглядом и с готовностью открывали свои мысли. Даже если они не заходили так далеко, то, как правило, теряли бдительность. Но на Пё Воля ее красота не действовала. Намгун Соль смахнула улыбку и сказала: «Простите меня, я не хотела испытывать мастера Пё». Приняв ее извинения, Пё Воль снова сел. «В чем дело?» «Мастер Пё, дело в вас. Ты пришла, чтобы увидеть меня и судить самой, у меня от тебя голова болит. Это потому, что ты слишком умный. Слишком умный человек, это обуза. Я думаю, это не тебе говорить. Правда, я враг или союзник, каково ваше суждение? Я воздержусь от этого. Воздержитесь. Я не думаю, что это вопрос, о котором я должен судить. Похоже, что мастер Пё находится за пределами моей компетенции. Вы, кажется, договорились о встрече с кем-то на озере Паян. Вы планируете оставить суждение на их усмотрение? Ха! Намгун Соль вздохнула с усталым выражением лица. За свою жизнь она встречалась со многими людьми, но никогда не встречала такого человека, как Пё Воль, который мог бы докопаться до сути вещей всего лишь несколькими словами в разговоре. С ним было сложно иметь дело, особенно для таких, как она, скрывающих за гламурной внешностью глубокий ум. Намгун Соль посмотрела прямо на Пё Воля и сказала: «На месте Хёна, которому нужна сила Канха, я бы сначала убил мастера Пё. Мастер Пё – это существо, которое во многом усложняет жизнь людям. А твой человек тоже хочет получить силу Канха?» «Конечно, нет». «А», – непроизвольно ответила Намгун Соль, потом поняла свою ошибку и уставилась на Пё Воля. «Как ты узнал, что у меня есть парень?» «По твоей одежде и украшениям. Все это слишком броско для повседневного использования. Я не думаю, что такая разумная женщина, как вы, будет одеваться так, чтобы просто так покрасоваться. Есть только одна причина, по которой женщина может быть не в своей тарелке. Это из-за мужчины, разве нет? Я думаю, что тебе больше подошла бы профессия гадалки, чем мастера боевых искусств. Я расцениваю это как комплимент. Это комплимент, но у меня есть просьба. Пожалуйста, не используйте вала. Он хороший мальчик, он полон рыцарства, и если он будет продолжать расти в том же духе, то может стать гигантом в Канха. У меня тоже есть просьба. Какая? Я бы хотел, чтобы ты не вмешивался в его жизнь. У него и так все хорошо, я просто беспокоюсь, что ваше излишнее внимание может стать для него ядом. Фу, вы не даете ни дюйма. Ладно, больше ничего лишнего говорить не буду. В итоге Намгун Соль сдалась, понеся лишь потери. Но одно она поняла точно. Он прекрасно владеет боевыми искусствами, но вот чего мне следует опасаться больше всего, так это его глубоких мыслей. Она не боялась мужчин с сильным боевым искусством, но она опасалась тех, у кого были сильные мысли. И, наконец, она боялась тех, кто был одновременно силен в боевом искусстве и глубок в мыслях. Пё Воль относился именно к таким. По мере того, как она смотрела на него, ее глаза становились все более настороженными. «Что ты здесь делаешь?» Неожиданно мягким голосом кто-то подошел к Пё Воль. На мгновение на лице Намгун Соль появилось озадаченное выражение. Все дело в том, что рядом с Пё Волем сидела женщина. Женщина, на первый взгляд обычная, но обладающая необыкновенной пленительной красотой, была Хон Е Соль. Хон Е Соль прижалась к Пё Волю и посмотрела на Намгун Соль. «О, дорогая, у нас гость!» Хон Е Соль сделала вид, будто ничего не знает. В глазах Намгун Соль читались настороженность и ревность. Она поняла, какие чувства испытывает Хон Е Соль к Пё Волю. У женщины была только одна причина для такой настороженности и ревности по отношению к другой женщине. Это попытка не допустить, чтобы ее мужчину увезли. Было очевидно, что Хон Е Соль рассматривает Намгун Соль как потенциальную соперницу. Намгун Соль пристально посмотрела на Хон Е Соль. Хон Е Соль, не отступая, смотрела на Намгун Соль. Казалось, между ними проскочили искры. Намгун Соль спокойно сказала: «Меня зовут Намгун Соль, а вас?» «А, вы, леди Намгун, а я, Хон Е Соль». «Понятно, леди Хон, но что привело леди Намгун сюда? У вас есть какие-то дела с этим человеком?» «Дела закончены, мне пора уходить». «О, дорогая, очень жаль, я хотел еще поговорить с леди Намгун. Может быть, в следующий раз». «Ну что ж», Намгун Соль с мягкой улыбкой поднялась со своего места. Она обменялась любезностями с Пё Волем и Хон Е Соль и ушла. Как только фигура Намгун Соль полностью исчезла, улыбка на лице Хон Е Соль тоже исчезла. «Это хитрая лиса. Вы хорошо ее знаете? Как я могу не знать тысячелетнюю лису?» «Тысячелетняя лиса? Разве ты не знаешь? Это ее прозвище. А, вы, должно быть, были так заняты ее лицом, что не узнали его». В глазах Хон Е Соль появился намек на гнев, когда она уставилась на Пё Воля. Хотя сама Хон Е Соль не считала, что это имеет смысл, она испытывала ревность. Она знала, что у Пё Воля было много женщин. Для мужчины с внешностью Пё Воля было вполне естественно, что женщины стекались к нему. Она тоже была одной из тех, кого так привлекал Пхё Воль, но она считала, что отличается от других женщин. В отличие от других женщин, которые влюблялись в Пхё Воля не задумываясь, она считала, что использует его. Поэтому она считала, что не будет ревновать, сколько бы женщин ни было у Пхё Воля. Но когда она увидела, что Пхё Воль разговаривает с другой женщиной на ее глазах, ее гнев поднялся до предела. Поэтому она нарушила запрет и открылась перед другими. Даже в этот момент ее сердце билось гораздо быстрее обычного. Лицо раскраснелось. Знал об этом Пхё Воль или нет, но он сказал: «Расскажите мне побольше о Намгун Соль. Она тебе интересна?» «Да, правда». На мгновение Хон Е Соль не смогла сдержать свой гнев. Но когда она увидела холодный взгляд Пхё Воля, ее гнев исчез, как ложь. В его взгляде не было ничего от любопытства к противоположному полу. Вздох. Со слабым вздохом к Хон Е Соль вернулся рассудок. Она открыла рот, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Она вторая из трех детей Намгун Юбыма и единственная девочка. С юных лет она славилась своей красивой внешностью, но еще больше ее отличал глубокий ум. С ранних лет она отличалась нестандартным мышлением. Повзрослев, она обратила свое внимание на внешний мир, а не на школу тысячи кингдомов. Возможно, она считала, что из-за Намгун Джина у нее мало шансов унаследовать школу тысячи царств. Однако половину года она проводит за пределами школы тысячелетия, и никто не знает, где она живет. Даже ее собственная семья не знает. Как интересно. Вот почему мы в союзе Стариефов с интересом следим за каждым ее шагом, но ничего не узнали, что доказывает, что она очень старается не раскрывать своего местонахождения. Такая целеустремленная женщина не стала бы приходить на озеро Паян без причины. Это становится все сложнее. Почему бы вам не покинуть это место? Вы говорите обо мне? Да. Почему? Я говорю это для твоего же блага, потому что таких, как мы, легко использовать и легко бросить. Ты знаешь, как легко быть убийцей, и как легко использовать это в качестве оправдания. Вы слишком обнаглели. Возможно, невольно, многие следили за местонахождением Пхё Воля. В самом деле, внутри гостевого дома были люди, которые внимательно следили за разговором Пхё Воля и Хон Е Соль. Они не подавали никаких знаков, но прислушивались к разговору. Однако было очевидно, что Пхё Воль использовал какой-то прием, чтобы не пропустить их голоса. Пхё Воль оглядел гостевой дом и сказал: «Быть незащищенным не всегда плохо. Что ты имеешь в виду? Все приходят, чтобы найти меня в таком виде. Вы тоже пришли, чтобы найти меня. То есть ты хочешь сказать, что специально выставляешь себя на показ? Я просто говорю, что так оно и есть. Ха, ты действительно загадка. Ты, я приму это за комплимент. Это и есть комплимент. Ты единственный человек, которого я не могу понять». Хон Е Соль глубоко вздохнула. Пхё Воль пристально вглядывался в лицо Хон Е Соль. Затем лицо Хон Е Соль покраснело. «Почему? Что? Я хотел узнать, хорошо ли ты подготовилась. Какая подготовка? Будь осторожна, ты права, мы идеальные люди, чтобы использовать нас в своих интересах. Вы теперь беспокоитесь обо мне? Волнуюсь. Ух ты, я счастлива». Хон Е Соль преувеличивала свое счастье. Видя ее реакцию, Пхё Воль убедился, что его догадки верны. Ее цель – крупная шишка, которую можно использовать даже в качестве оправдания. Видно было, что Хон Е Соль тоже переживает, поэтому на несерьезные слова Пхё Воля она отреагировала с преувеличением. «Это озеро будет окрашено кровью». В глазах Пхё Воля отчетливо виднелось залитое кровью озеро Паян. Ветер хаоса уже начал дуть. Как ветер нельзя было остановить силой человека, так и хаос нельзя было остановить искусственно. Начавшись, он остановится только после того, как уничтожит все вокруг. Судьба человека, попавшего в этот хаос, ничем не отличается от судьбы муравья, столкнувшегося с наводнением. Он будет сметен в одно мгновение, не успеет среагировать. Чтобы выжить во время хаоса, недостаточно быть бдительным. Сначала нужно разобраться в потоке хаоса и мудро отреагировать на него. Хотя мы часто отождествляем эти понятия, мудрость и хитрость, две разные вещи. Умные живут ради сиюминутной выгоды, а мудрые видят дальше. Пхё Воль надеялся, что Хон Е Соль обладает такой мудростью. Глава 386. Намгун Соль двигалась спокойно. Даже среди бесчисленного количества людей она обладала потрясающей красотой, притягивающей взгляд. Бесчисленное количество мужчин было привлечено ее красотой, но ни один из них не смог подойти к ней. Все они были заблокированы неизвестными мастерами боевых искусств. Мечи снежного цветка. Эта группа была сформирована последователями Намгун Соль. Они были слепо преданы ей, очарованы ее идеалами и красотой. По приказу Намгун Соль они были готовы броситься в адское пламя. Мечи снежного цветка замаскировались под обычных людей и сопровождали ее. Казалось, что она движется одна, но на самом деле они расположились вокруг Намгун Соль, преграждая путь подозрительным людям или тем, кто имел дурные намерения. Ух, ах, из разных мест доносились стоны людей, покоренных мечами снежный цветок. Намгун Соль даже не смотрела на них и продолжала идти. К ней подошел мужчина. Он был обычным человеком с острыми глазами, но обладал необыкновенным духом. От него исходила ледяная аура, от одного взгляда на которую кровь стыла в жилах. Это был Ан Чжисан, лидер мечей снежного цветка. Ан Чжисан был мастером быстрого боя на мечах и объявил себя страстным последователем Намгун Соль, влюбившись в нее. Из всех ее последователей он был самым сильным, поэтому вполне естественно, что он стал мастером мечей снежный цветок. Ан Чжисан спросил Намгун Соль: «Ты в порядке? Что ты имеешь в виду? Кажется, тебе не по себе». «Именно так, я неважно себя чувствую. Он нарушил ваше настроение, а если так, давайте я сразу разберусь с этим. Простите, но это не тот, с кем может справиться лидер Ан». На мгновение лицо господина Ан Чжи ожесточилось. Это было вызвано тем, что его гордость была задета. Намгун Соль посмотрела на Ан Чжисана и холодно улыбнулась. «Почему ты думаешь, что я лгу?» «Нет, не вру. Поверь мне, он самый опасный человек, которого я когда-либо видела. Настолько, более чем. Если вы затеете с ним ссору без причины, может стать еще хуже. Так что не связывайся с ним без моего разрешения». «Понял. Вместо этого проверь женщину, которая была с ним». «Вы имеете в виду женщину по имени Хон Е Соль?» «Да, у меня плохое предчувствие на ее счет». «Понятно, я проведу расследование». «Спасибо, вовсе нет, просто отдавайте нам приказы в любое время. Мы готовы отдать жизнь за Намгун Соль». Выражение лица господина Ан Чжи, когда он смотрел на Намгун Соль, было полным решимости. Намгун Соль улыбнулась ему. Ан Чжисану этого было достаточно. Он поклонился Намгун Соль и ушел. Намгун Соль некоторое время смотрела в ту сторону, где он исчез. Ан Чжисан был способным человеком. Он был не только силен в боевых искусствах, но и умел собирать информацию, что делало его полезным во многих отношениях. Именно поэтому Намгун Соль взял его к себе в помощники. Намгун Соль пошла дальше. Ее целью была небольшая усадьба к северу от озера Паян. Говорили, что оно небольшое, но по размерам оно не уступало трем или четырем большим особнякам, вместе взятым. У входа в усадьбу стояла охрана. При появлении Намгун Соль они подняли руки, чтобы остановить ее. «Стойте!» Намгун Соль послушно остановилась. Тогда к ней подошел охранник, который, судя по всему, был начальником. «Это место открыто не для всех. Пожалуйста, сначала назовите себя». «Намгун Соль». «Намгун, я старшая сестра Намгун Воля. Скажите ему, что я здесь». «Вы действительно сестра Намгун Воля? Мне незачем лгать. Когда Воль выйдет, правда станет ясна. Просто дайте ему знать». «А, понял». Охранник, ошеломленный присутствием Намгун Соль, поспешил внутрь. Через некоторое время охранник снова появился с Намгун Волем. «Сестра». Намгун Воль смотрел на Намгун Соль с растерянным выражением лица. Он никак не ожидал, что Намгун Соль придет сюда. «Давно не виделись. Как ты нашла это место? Ты собираешься оставить меня на улице?» «Нет, пойдемте в дом». Намгун Воль повел Намгун Соль внутрь. Как только они вошли в поместье, Намгун Соль острыми глазами осмотрела внутреннее убранство. Здесь можно было увидеть множество мастеров боевых искусств. Большинство из них были молоды и неопытны. Они были полны страсти, но при этом неуклюжи во всем. Это была главная база зала Серебряного Лотоса. Несмотря на то, что они объединились под именем зала Серебряного Лотоса, большинство боевых мастеров еще не привыкли к такой организованной жизни. Поэтому многие вещи были неорганизованными и непоследовательными. Однако для Намгун Соль все это было настоящим сокровищем. Коллекция драгоценных камней, которые, будучи еще не обработанными, могут быть отполированы до блеска. Оглядев усадьбу, Намгун Воль углубилась в свои мысли. Намгун Воль, не зная о таких фактах, провел Намгун Соль в свою резиденцию. «Присаживайтесь, у меня для вас только чай, вы не против?» «Все в порядке, я пришла сюда не за едой». Намгун Соль села и ответила. Намгун Воль лично поставил воду на плиту и приготовил чай. Намгун Соль наблюдала за всем этим, не отрываясь. Наконец, когда чай был готов, Она открыла рот. «Ты уже привыкла к этому. Что? Я помню. Раньше ты даже не мог нормально приготовить чай своими руками. Правда? Действительно, люди растут только тогда, когда играют в большой воде. Просто заварить чай. Я говорю не о чае, а ты имеешь в виду зал Серебряного Лотоса. Точно. Я и представить себе не мог, что вы создадите такую организацию, как зал Серебряного Лотоса. Я не создавал ее, но вы ее возглавили. Вот что важно. Ху». Вздохнул Нам Гун Воль, усаживаясь за стол после заваривания чая. Затем он посмотрел прямо на Нам Гун Соль. «Вы пришли сюда не только для того, чтобы увидеть мое лицо. Я видел твое лицо бесчисленное количество раз, в этом нет ничего нового. Верно, ты не из тех, кто приходит без причины. Если такие люди, как мы, передвигаются без причины, то это пустая трата времени». После ответа Нам Гун Соль атмосфера стала холодной, а выражение лица Нам Гун Воль ожесточилось. Она с детства была чужаком. Она никогда не вмешивалась во внутренние дела школы Тысячи Королевств и строила свой собственный мир. Люди называли ее необычной, но Нам Гун Воль понимала ее. Она знала, что в школе Тысячного Царства для нее нет никаких возможностей. Ее старший брат и руководитель Нам Гун Джин был таким же жадным до власти, как и ее отец. Он не позволял своим братьям проявлять ни малейшей жадности к его власти. Нам Гун Соль знала это с юных лет и оставила попытки добиться чего-либо в школе Тысячного Царства. С тех пор она постоянно выходила на улицу. С тех пор она всегда была снаружи, но никогда не отказывалась от того, что могла получить изнутри. Она занималась всем, что ей было позволено делать в школе Тысячного Царства, боевыми искусствами, ментальными техниками и духовной медициной. В остальном она жила снаружи. О том, чем она занималась и как жила, знали очень немногие. Нам Гун Югем, ее отец, и Нам Гун Джин могли знать. Нет, наверняка знали. Просто они не стали делиться информацией с Нам Гун Волем. Они были очень осторожными людьми, и Нам Гун Соль была очень похожа на них. Поэтому Нам Гун Воль не мог успокоиться, даже впервые увидев Нам Гун Соль. «Итак, что привело тебя к моему брату? Зал Серебряного Лотоса, говорите, собрание, которое вы возглавляете. И что же, есть ли у тебя планы по передаче зала Серебряного Лотоса? О чем ты говоришь, сестра? Не нужно так повышать голос. Я делаю тебе предложение, и только от тебя зависит, примешь ты его или нет». Нам Гун Воль почувствовал, что его кровь застыла от холодных слов Нам Гун Соль. Это не было похоже на разговор между братьями и сестрами. «Так кому вы хотите, чтобы я передал его, сестре или кому-то другому? Тебе не нужно это знать. Тебе просто нужно принять решение. У тебя действительно свой путь, сестра. Даже уличные торговцы не торгуют так безжалостно. Торговля основана на том, чтобы показать друг другу карты. В общем-то, так оно и есть. То есть вы хотите сказать, что это не общий случай? Тот факт, что я вмешался, не является общим случаем. Вау, вы все еще поступаете по-своему. Уберите эмоции из уравнения, потому что именно вы проиграете, если внесете в сделку ненужные эмоции. Я отказываюсь. Я же просил тебя не вмешивать в это эмоции. Я сделал все возможное, чтобы их не было. Угрюмо ответил Нам Гун Воль. Нам Гун Соль пристально посмотрела на него. Поединок взглядов между братьями и сестрами продолжался долгое время. Оба они были волевыми и не прогибались под других, и не было причин проигрывать первым, даже своим кровным родственникам. Нам Гун Соль встала и сказала: «Хорошо, давайте поговорим в следующий раз». «Но я уже ответил, ты ведь даже не лидер зала Серебряного Лотоса, верно? Тогда зачем ты спрашиваешь? Мне нужно знать ваше мнение, чтобы эффективно решать проблему. Под чьим началом ты так хочешь работать? На кого, черт возьми, вы так хотите работать? Или вы пытаетесь кем-то манипулировать? Фха, это немного грубо». «Это вовсе не грубо. Сурово то, что ты внезапно появился». Несмотря на слова Нам Гун Воля, выражение лица Нам Гун Соль ничуть не изменилось. «Все равно подумай об этом хорошенько. Сколько бы времени ни прошло, мое решение не изменится. То же самое касается и лидера, и других людей. Это мы еще посмотрим. Я уезжаю. Если передумаешь, всегда сможешь вернуться». Нам Гун Соль сказала все, что хотела сказать, и ушла. Он потерял дар речи от ее непреклонного поведения. Кто же она такая? Та, кто передвинул эту ведьму. Когда Пё Воль открыл глаза, Хон Е Соль уже не было. Как обычно, они страстно исследовали друг друга. После такой роскошной ночи она ушла, как ни в чем не бывало. Хон Е Соль безумно хотела Пё Воля, и Пё Волли исправно выполнял ее желание. Она была более страстной, чем обычно. Пё Воль понимал, что это значит. День казни не за горами. Пё Воль встал с кровати и оделся. Он догадывался, где может быть Хон Е Соль. Возможно, она находится в мастерской, которую он посещал. Если бы он пошел туда сейчас, то, возможно, смог бы ее увидеть. Но Пё Воль не мог. Они оба были взрослыми людьми, и у них у обоих была своя четко определенная территория. В глазах окружающих их жизнь была небезопасной, но они жили на своих условиях. Он не мог вмешиваться, если она не просила о помощи. Дальнейшее вмешательство было бы оскорблением ее жизни. Пё Воль отбросил беспокойство за Хон Ё Соль. Сейчас у него не было времени на обдумывание дальнейших действий. Он достал призрачный клинок и положил его на землю. Когда на душе было неспокойно, он больше всего любил полировать свое оружие. С тех пор, как его успехи в использовании нити жатвы души нити змеиной ци стали стремительно расти, в последнее время ему не приходилось часто пользоваться этим оружием. Но это не отменяло того факта, что это по-прежнему было хорошее наступательное оружие. Пё Воль стал осторожно протирать призрачный клинок сухой тканью. Глава 387. Довольно большое рыболовное судно направлялось на другой берег озера Паян. Многие рыболовецкие суда, ведущие лов рыбы в озере Паян, довольно большие. Однако рыбацкие лодки редко пересекают озеро. Озеро настолько велико, а рыбы в нем так много, что нет смысла переправляться на другой берег. То, что они отправились на другой берег, когда могли бы просто порыбачить на соседнем берегу, доказывает, что причина была в другом. Ква, черт возьми, вы хотите, чтобы я привел, черт возьми? На палубе ворчал мужчина с мрачным выражением лица. Его звали Ли Гуйоль, и внешне он напоминал смесь крысы и рыси. Ли Гуйоль был верным слугой Чунчхоль Вона, лидера палаты Кровавого Муравья. На его лице читалось недовольство, пока лодка направлялась к месту назначения. Он готов был выполнить любой приказ Чхоль Вуна, но не хотел браться за это задание. Ведь совсем недавно он напал на корабль, принадлежащий торговой группе Чжэ Вона, и чуть не лишился жизни. Он доверял воинам поместья Гора Дождя, но из-за внезапного вмешательства Пё Воля ему пришлось прыгнуть в воду, чтобы спасти свою жизнь. Однако ему и его подчиненным повезло. В живых не осталось ни одного воина из поместья Дождевой горы. Даже сейчас он содрогался от воспоминаний. Все воины, напавшие вместе с ним, получили серьезные повреждения психики. Они были запуганы нечеловеческим боевым искусством Пё Воля. Хотя они считали себя крепкими выжившими, потерявшими страх, но того, что показал им Пё Воль, было достаточно, чтобы поселить страх в их сердцах. После тяжелого опыта, полученного на корабле, Ли Гуйоль и его подчиненные не хотели больше плыть на корабле. Однако им ничего не оставалось, как подчиниться приказу Гын Чхоль Вона и отправиться к месту назначения на другой лодке. Местом назначения оказался небольшой причал на другом берегу озера. На безымянном причале их ждали более десятка человек. Каждый из них был одет в глубокий капюшон, скрывающий лицо. От всех их тел исходила жуткая аура. Черт побери, лицо Ли Гуйоля исказилось от неприятного ощущения. Это была естественная реакция, ведь когда он чувствовал себя так, всегда происходило что-то плохое. Однако Ли Гуйоль заставил себя улыбнуться и произнес заранее заготовленные кодовые слова. «Это вы пришли собирать красные цветы, это вы вышли из муравьиного гнезда, чтобы встретить нас, именно так». Когда все было сказано, Ли Гуйоль вздохнул с облегчением. Он отдал приказ своим людям опустить борт. Есть. Его подчиненные поспешно опустили доску на причал, но не успела она коснуться земли, как на лодку запрыгнули люди в капюшонах. Как только он увидел их движение, он понял, они все мастера. И дело не только в том, что они легко забрались на высокую палубу. Дело в том, что лодка вообще не двигалась, хотя на палубе одновременно находились десятки людей. Люди с такими навыками цигун не могли быть обычными воинами. Человек, похожий на лидера, обратился к Ли Гуйолю. «Пойдемте». «Да», — ответил Ли Гуйоль, подавая знак своим подчиненным уходить. Подчиненные быстро задвинули доску и полностью развернули парус. Парус, наполненный ветром, понес лодку к другому берегу. Когда причал перестал быть виден, воины, находившиеся в лодке, сняли капюшоны. «Фух, теперь кажется, что мы можем жить. Ты прав». Люди, снявшие капюшоны, оказались стариком и девятью молодыми воинами. У старика была стильная борода, и он больше походил на ученого, чем на воина. Его звали Но Кан Хён, его прозвище – ученый семи мудрецов. В молодости он был больше известен как ученый, чем как мастер боевых искусств, а с возрастом, гармонично сочетая оба аспекта, завоевал восхищение многих людей. Все 9 молодых воинов были его учениками. Они получили его учение в раннем возрасте и преуспели как в литературе, так и в боевых искусствах. Один из учеников осторожно спросил у 7-го мудреца: «Но неужели нам обязательно туда идти? Я не понимаю, почему ты принял приглашение молодого мастера Чжана? Разве он не сказал, что у него есть важная просьба? Даже если так, разве он не должен был прийти к вам? Я слышал, что на озере Паян ситуация хаотичная. Наверное, он вызвал нас, потому что не мог уехать. Мы должны это понимать. Но все же, Джинбам». «Да, учитель, я знаю, о чем вы думаете, но не все в мире всегда идет по нашему пути. Если это делается ради великой цели, то мы должны действовать, даже если это означает некоторые потери. Так что больше не упоминайте эту тему». «Понятно, учитель». Ученик, выразивший свое недовольство, склонил голову и закрыл рот. Он не считал нужным поднимать этот вопрос после слов учителя. Могут ли возникнуть проблемы? Он понимал, что ситуация на озере Паян была хаотичной. Напряженная атмосфера была очевидна. Он был встревожен, но, зная репутацию ученого 7 мудрецов, чувствовал себя несколько успокоенным. Ученый 7 мудрецов был человеком, которого уважали независимо от его политических взглядов. Его справедливый характер и щедрость по отношению к менее удачливым были хорошо известны в Канха. Кроме того, он обладал исключительными навыками в боевых искусствах, ведь ему довелось сразиться с огромным количеством злых людей. Многие восхищались им за это. В молодости ученый 7 мудрецов пользовался большой благосклонностью усадьбы Дождевой горы. Поэтому он охотно принял приглашение Чжан Хойина и направился в хаотичную зону озера Паян. «Если они просят меня выступить посредником между залом Серебряного Лотоса и залом Золотого Неба, то как я могу не пойти? Странно, что они просят вас, мастер, быть посредником. Что же тут странного? Не думаете ли вы, что они решили, что я легко смогу стать посредником, ведь у меня есть связи и с поместьем Драконьей горы, и со школой Тысячного царства?» «Да, это так, но...» Ученый 7 мудрецов всю жизнь путешествовал по миру и занимался правосудием. В результате у него появилось множество связей с влиятельными группировками Канха. Среди них были поместья Драконьей горы и школа Тысячи королевств. Глава поместья Драконьей горы Юн Гёмсон и глава школы Тысячного царства Намгун Юггьям относились к нему как к близкому другу. Как бы ожесточенно ни сражались в озере Паян зал Золотого Неба и зал Серебряного Лотоса, они не могли игнорировать его, если он вступал в посредничество. Влияние ученого 7 мудрецов на Канха было немалым. Он посмотрел на бескрайние просторы озера Паян и сказал: «Если подумать, мастер Чжан из поместья Дождливой горы тоже необычный человек. Он попросил меня о посредничестве. Может быть, он не хочет еще больше усугублять проблему? Хозяин Чжан, может быть, и выдающаяся личность, но не похоже, чтобы он был абсолютно справедливым человеком. На каком основании вы так говорите? Это всего лишь мое личное мнение, основанное на слухах, которые я слышал. Ха, это большая проблема. Судить о ком-то так строго, основываясь лишь на слухах. Но, закрой рот». «Да». Ученик наконец-то закрыл рот.